14 августа представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи в связи с тем, что Федеративная Республика Германия планирует поставить в Южную Корею ракеты наступательного характера. Он отметил: СМИ сообщают о том, что в этом году Германия поставит в Южную Корею ракеты воздух-земля «Таурус», которыми можно нанести точный удар по стратегическим объектам нашей республики. Если это правда, то решение Германии является нарушением ее государственного законодательства, которое запрещает экспорт оружия в конфликтные зоны и шагом против интересов мира, который будет обострять ситуацию на Корейском полуострове, представляющем собой самую горячую точку в мире. В прошлом Германия продала Южной Корее ракеты перехватчики «Патриот» и дизельную подлодку, утверждая, что они предназначены для самообороны. И она без колебания решила продать даже ракеты наступательного характера. Это будет лишь стимулировать ход подготовки к новой войне, которую проводят южнокорейские власти, помещенные на противоборстве против своих соотечественников. При удобном случае Германия приносит извинения за то, что она двукратно развязывала мировую войну и тем самым причинила неимоверное бедствие человечеству. И многократно заявляла, что она больше всех желает стабильности и мира на Корейском полуострове, так как сама испытывала страдания от раскола. Вот именно такая страна сейчас, без зазрения совести, увеличивает риск войны на Корейском полуострове. Германия, которая решила продать наступательные ракеты в Южную Корею, игнорируя даже свое государственное законодательство, по каждому случаю придирается к нашим самозащитным мерам, направленным на отстаивание суверенитета страны и права на существование нации, на защиту мира в регионе, утверждая, что они являются нарушением резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это просто полный абсурд. Для этого она должна быть готова ответить на вопрос, справедливой является резолюция Совета Безопасности ООН, определяющая само испытание оружия угрозой для мира и безопасности на нашей планете. Если Германия желает взять на себя более весомую ответственность на международной арене, то она должна иметь правильные взгляды на ситуацию на Корейском полуострове и вести себя сдержанно. Следует немедленно отменить продажу германских ракет в Южную Корею, что будет нарушать мир на Корейском полуострове и в регионе в целом, отметил представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.